Враги непростые. Когда я оказался на Западе и рассказывал журналистам о последних годах своего существования в СССР, о давлении КГБ, естественно, и о постоянной слежке, Максимов в одной из своих колонок редактора язвительно заметил, что если некоторых, назвать меня по имени он не решился, послушать, можно подумать, что за ними гонялась чуть ли не вся автобаза КГБ. Я не стал возражать, хотя мог бы. Я не знаю, из какого количества машин состояла автобаза КГБ, но, по крайней мере, два автомобиля, обычно «Волга» и «Жигули», дежурили у моего дома и ездили за мной постоянно. Экипаж каждой машины состоял из 4 человек. Предположим, что они работали в 2 смены. И тогда получается, что не меньше 16 человек ежесуточно занимались только слежкой за одним человеком. А еще ведь были люди, которые дежурили на радиосвязи, направляли следивших, обрабатывали их донесения и вообще занимались тем, что у них было названо оперативной разработкой. Стоил ли я тех усилий и денег, которые на меня тратились? Разумеется, нет. Я всегда думал и говорил, что борьба с диссидентами приносила советскому строю больше вреда, чем их существование. Парадокс в том, что если государство объявляет кого-то своим врагом, он действительно становится врагом этого государства. Я изначально не любил советскую власть, но моя нелюбовь никак ей не вредила. Но объявленный врагом, я в самом деле стал им, не испытывая от этого ни малейшего удовольствия. Я знал диссидентов, которым, начитавшимся в детстве книг про революционеров и шпионов, нравилось такое внимание КГБ. Оно возвышало их в их собственных глазах. Но я никогда не хотел быть ни революционером, ни шпионом. Мне не хотелось быть объектом слежки, овладевать искусством выявлять ее, прятаться от нее и уходить. Тем не менее я научился узнавать шпиков, выделять их из толпы, овладел некоторыми приемами обнаружения их. Я настолько привык к слежке, что часто вообще забывал о ней. Но иногда она меня по тем или иным причинам тревожила или раздражала, и тогда я легко ее обнаруживал. Конечно, мы были здесь неравны. Я был один, а их много. Я сам по себе, а они вооружены всякой техникой, помогающей им в их усилиях не упустить меня из виду. Всяким приемом слежки они обучались и натаскивались в своих школах, а мне приходилось все постигать самому. Но кое-какие приемы я вынужденно освоил. Например, обнаруживал шпика, отраженного витриной магазина, или зеркальный после дождя гранитной стеной. Вылавливал слежку, применяя уже упоминавшийся мной способ вождения машины. Когда не пытался удрать, а наоборот замедлял скорость до неестественно малой, и следившие были вынуждены тоже сбавить скорость и тем обнаружить себя или покинуть меня с риском потерять из виду. Иногда я намеренно заводил их в известные мне тупики. Там резко разворачивался и встречал их лицом к лицу. Следившие за мной пытались это делать скрытно. Бывало, я их замечал, но делал вид, что не вижу. А если показывал, что заметил, они от скрытной слежки переходили к демонстративной и даже применяли угрожающие маневры. Я описал выше, как одна машина выезжала вперед и резко тормозила, а другая наезжала сзади. Потом они попробовали пугать меня иначе. Один раз я остановился, вышел из машины, их «Волга» тут же прошелестела мимо, коснувшись моего пальто. Я понял, что меня пугают, и знал, что сделаю им большое одолжение, если буду пугаться. В следующий раз, заметив приближающуюся их машину, я не отстранился от нее, а наоборот, шагнул на середину дороги. Им пришлось жать на все тормоза и крутить руль в сторону. Иногда я выходил из себя и, пропустив их машину вперед, сам начинал ее преследовать. Другой раз загнал в известный мне тупик, круто развернулся и помчался навстречу, показывая, что готов их таранить. Еще был случай. Зима. Должны прийти гости. Они поставили машину прямо перед подъездом, чтобы своим видом терроризировать приходящих. Закрыв все окна, сидят внутри вчетвером при работающем двигателе. Греются. Я постучал им в окно. Они, как водится, долго не слышали. Наконец водитель опустил стекло. Я ему сказал: «Я вот сейчас поднимусь к себе и вернусь с молотком. Если вы за это время не уберетесь, перебью вам все стекла». Поднялся наверх, глянул с балкона. Машины уже не было. За все годы слежки они ни разу не попытались вступить со мной в контакт. С другими диссидентами поступали иначе. Еврейскому диссиденту Воронелю пообещали сломать ногу, если он будет от них бегать. «Нам», — сказал ему КГБшник, — «в крайнем случае объявит выговор, а ты останешься без ноги». А Мальрика обещали в метро сбросить под поезд. Пугали приходивших ко мне. Детский врач Нина Дементьева шла к моей дочке Оле. Два типа в надвинутых на лбы кепках остановили ее и сказали: «Вы туда не ходите». «Куда туда?» — спросила она. «Туда, куда вы идете». Дементьева не испугалась. «Я врач», — сказала она. «Хожу и буду ходить туда, где я нужна». Также остановили тогдашнюю жену Антонова Овсеенко Тамару Лепехину. Она тоже ответила им резко и без последствий. Еще один случай оказался не таким безобидным. Итальянская словистка Сирена Витали шла к жившему подо мной Виктору Шкловскому. Ее тоже остановили с предупреждением, чтоб не ходила туда, куда идет. Она не поняла, о чем речь, и пошла дальше. После посещения Шкловского в троллейбусе ее ударили чем-то тяжелым по голове и пообещали: «Еще раз придешь к Войновичу, совсем убьем». Вот в таких условиях я жил. Свидетелями были мои друзья и соседи. Когда Искандер поинтересовался у Сарнова подробностями моей жизни, и Бен ему рассказал, Фазиль задумчиво произнес: «Я бы так не смог». Наверное, это было в 1979 году, когда меня уже совсем допекли КГБшники. Несколько дней я записывал номера ездивших за мной автомобилей, после чего написал письмо Андропову, разумеется, открытое и переданное иностранным корреспондентам, с перечислением всех номеров. Утром следующего дня я вышел к машине и увидел, что все четыре шины спущены. Я позвал из соседнего гаража механика. Он снял резину, пошел чинить. Когда я с ним расплачивался, он сказал: «Владимир Николаевич, а враги-то у вас непростые». «А какие же?» — спросил я. «Ну, непростые», — повторил он. «Шины-то у вас не проколоты, а прострелены». Иногда КГБшники вели себя странно. Как-то я вышел вечером, села в автобус. Вдруг проверка билетов. А я вижу, что это не контролеры. Они проверили билеты у нескольких человек передо мной, потом мой билет, и все. Больше не проверяют. Сели за мной и дышат мне в затылок. Через некоторое время встали и вышли. Я думаю, это были скрытые угрозы. Когда два КГБшника сидят сзади, не знаешь, что они сделают. Они как будто хотели мне показать: мы здесь, мы будем портить тебе жизнь. Новый год и волки-толки. Почему-то плохо помню, как встречал тот или иной Новый год в молодости. Чаще происходило это в шумных компаниях, и все эти ночи, похожие одна на другую, прошли и в памяти не задержались, кроме одной. Последние Новые года мы встречали на даче семейства Балтеров в деревне Вертошино в 100 километрах от Москвы, рядом с домом творчества писателей Малеевка. Построившего этот дом Бори Балтера уже несколько лет как не было в живых, но нас регулярно приглашали и, похоже, в самом деле нам были рады. Борина вдова Галя и ее дочь Ира Радченко.